Глава 20. «Она уже вторые сутки подряд спит. С ней точно все хорошо?» Раздался над духом Анфисы слегка встревоженный, но такой знакомый голос. Однако она замерла на мгновение, пытаясь вспомнить, кому именно принадлежит этот голос. «Макар, наша ведьма в надежных руках. Иван — специалист высокого класса. Ты не смотри на то, что он все время как будто чем-то недоволен. Если он взялся за дело, то гарантированно с его пациентом все будет в порядке». «Это Олежек вводит в курс дела моего найденыша», — подумала Анфиса, едва сдерживая себя, чтобы не улыбнуться. «Я не собираюсь спорить, вы наверняка знаете больше. Возможно, я действительно чего-то недопонимаю. Однако почему Роман сразу же пришел в себя, а вот Анфиса до сих пор спит?» — произнес Макар с укором. Анфиса вновь чуть заметно сжала губы, стараясь подавить улыбку. Этот мальчишка явно был искренне озадачен и старался все выяснить всеми возможными способами. «Макар...» Олег кашлянул. Анфиса уже давно заметила, что многие ее знакомые мужчины так делали, чтобы скрыть волнение. «Ты же помнишь, что еще вчера нам шеф объяснил, что Роман быстро восстановился благодаря тому, что Анфиса приперла ему какое-то дивное средство?» «Как такое забудешь? А даже если и забудешь, то этот черный цербер напомнит. Я так понял, его Роман оставил охранять Анфису?» Новость вызвала у Анфисы теплые чувства. Она вспомнила свое детство, когда каждый день мечтала завести щенка. Сколько бы ни старалась убедить родителей подарить ей четвероногого друга, взрослые неизменно находили причины отказать. «Да, конечно, Роман сильно переживает за Анфису. Кто бы мог подумать, что эти двое, настолько друг друга не взлюбившие, окажутся способны спасти друг другу жизнь». «А почему Цербер?» — переспросил Олег. «Я не знаю точно, от чего у него такое прозвище. Однако внешний вид действительно внушительный. Словно именно этот пес охранял врата в подземное царство мертвых», — ответил Макар. Анфиса услышала, как Олег усмехнулся. «Но, насколько я помню, у того адского пса было три головы». «Неважно, взгляните-ка лучше, как неподвижно он сидит рядом с нашей Алисой с тех пор, как Роман попросил его приглядывать за ней. Ест ли он вообще что-нибудь или хотя бы пьет воду?» «Хороший пес», — проговорил Макар. Анфиса поняла, что стажёр подошел ближе к собаке, когда уловила еле слышимое предупреждающее рычание животного. Оно было негромким, скорее предупредительным, нежели угрожающим, словно собака хотела показать свою настороженность и готовность защищать территорию. «Понял, понял, ты на посту. Уважаю твое дело и не мешаю», — спокойно произнес молодой человек, пытаясь успокоить животное своим дружелюбным голосом. «Но знай, что если вдруг понадобится помощь, я всегда готов прийти на выручку». Парень говорил мягко и доброжелательно, стараясь расположить собаку к себе, чтобы она почувствовала себя комфортно рядом с ним. «Ну что, сходили проведать нашу дорогую ведьму? Может, теперь займемся делом Алены и Валерии? Да и вообще, шеф сегодня утром прямо сказал, что давно пора поставить точку». «Я уже почти закончил всю подготовку», — охотно отозвался Макар. «Нужно лишь получить последнюю подпись от Алены на последней странице протокола ее опроса». «А что с Аленой? У нее нет больше никаких неконтролируемых последствий от укуса?» Анфиса резко села и посмотрела на своего напарника и Макара. «Не, ну ты только полюбуйся на нее. Олег указал на Анфису рукой. «Ты что, все это время подслушивала? Как хорошо, что с тобой все в порядке». Макар попытался обнять Анфису, но у него ничего не вышло. Он лишь проскользнул мимо. «Вот же, блин, ну ладно», — рассмеялся Макар, пытаясь скрыть неловкость широкой счастливой улыбкой. «И я рада вас видеть», — радостно приветствовала Анфиса Олега и Макара. «Привет, Собакин». Анфиса быстро спрыгнула с больничной койки и подошла к неподвижно сидящему черному псу. Тот скосил на нее глаза глубоко насыщенного янтарного цвета и повел острыми ушами. «Убедился, что я говорила тебе правду?» Она с интересом наблюдала за этим красивым огромным зверем. Тот в ответ едва склонил голову и встал на лапы, звякнув ошейником в виде цепочки. «Умный!» Анфиса несмело поднесла руку, чтобы погладить его по голове. Но он резко поднял морду и лизнул ее за руку. Анфиса звонко рассмеялась. «Вот и познакомились. Я тут подслушала». Анфиса посмотрела на Макара и Олега. «Что ты не ел и не пил?» Пес громко гавкнул. Звук был таким, будто раздался пароходный гудок. «Понял, сейчас все организуем». Олег моментально вышел из палаты. Макар приблизился к Анфисе. «Да, мощный зверь», — восхищенно добавил он. «Ты его себе хочешь взять?» — открыто спросил Макар. «Я бы очень хотела». Анфиса погладила пса по шелковистой шерсти. «Я с детства мечтала о собаке, и только сейчас понимаю, что именно о такой», — искренне призналась Анфиса. «Ведьмочка, он твой». Анфиса даже вздрогнула, когда услышала резкий и знакомый голос. В палату вошел Роман. За ним проследовал Олег. Он поставил на пол миску для воды и корма. «Спасибо тебе, ведьмочка». Роман улыбнулся и подошел ближе к Анфисе. Пес громко гавкнул, словно присоединяясь к его словам. «Это тебе спасибо. Если бы не ты, то я...» Анфиса не успела договорить. Пес опять громко гавкнул. «Я с ним согласен». Роман рассмеялся искренне и заразительно. Его взгляд задержался на Анфисе. И внезапно, словно осознав давно забытое родственное чувство, они быстро обнялись. Бережно, нежно, искренне и сердечно, будто встретились после долгой разлуки. Этот жест сразу успокоил обоих, словно напомнив о той теплоте и близости, которую нельзя спутать ни с чем другим. Анфиса отчетливо осознала, какое именно чувство испытывала. Этот человек рядом с ней был ей родным и близким настолько, насколько вообще возможно близкое человеческое общение. Это было абсолютно определенное ощущение взаимного понимания и доверия, совершенно не похожее на влюбленность или романтическое притяжение. Осознание этой чистой связи вызвало внутри нее огромное облегчение и радость. «Спасибо тебе!» — одновременно обратились они друг к другу. Роман выглядел заметно посвежевшим, что порадовало Анфису. Странно, но от былого раздражения, что вызывал Роман, не осталось и следа. «Это потому, что мы теперь почти одной крови», — Роман усмехнулся, внимательно наблюдая за Анфисой. Она вопросительно посмотрела на него, понимая, что в его словах кроется какая-то смысловая нагрузка. «Добрый день! Вижу, наша больная уже совершенно здорова!» Бодрым голосом произнес Иван, быстро заходя в палату уверенным шагом. Олег тем временем насыпал сухой корм в миску и налил воды для Цербера. «Можно!» — Роман заметил взгляд пса. Пес одним мощным прыжком переместился прямо к миске с водой и жадно выпил. Увидев это, Олег немедленно добавил еще порцию жидкости. Так повторилось трижды подряд. Лишь когда Цербер выпил 5 литров воды, он, наконец, принялся спокойно похрустывать сухими гранулами корма.